Матерь Агни-йоги. Любовью к себе нас призывая, любовью удержите связь. Зов любви приносит ответ возлюбленного. Как же можем не ответствовать на огненный призыв сердца? Многие в стремлении своем не преуспевают, ибо заменяют огненность непосредственного общения, вызываемого силою этого чувства, рассудочными построениями интеллекта. Не рассуждения нужны, но теплота непосредственного чувства.